Василий же сразу понял, что семья не напрасно тревожится за свою любимицу. О нежном сердце Али Магомета слишком живо напоминали беглецу его ступни. В доме Зуриди прислуги было мало, и Панайот доверял своим домочадцам. Он повел российского странника в дом и усадил в гостиной, как дорогого гостя. Василий рассказал греку, что некогда сам был захвачен в плен головорезами Али Магомета, и что нынешний забит в прошлом не офицер адмиралтейства, а морской разбойник, командир пиратской галеры. Василий припомнил, что там, на Леванте, Али Магомед враждовал с султанским пашой в Хайфе. Вероятно, эта вражда побудила Али Магомеда покинуть Хайфу и переселиться в Стамбул, где он нашел покровительство у Капудана паши. «Значит, и тебе, друг Василий, нельзя попадаться на глаза этому разбойнику», — сказал хозяин дома. «Если он явится сюда, ступай на кухню, там обедают батраки». Их пятеро. Среди них ты будешь незаметен. Потом посоветуемся с отцом Иоанном, священником здешней часовни, как тебе быть дальше. Есть у меня на примете и еще один надежный человек, тоже земляк твой, купец из России. Нужно бы и с ним совет держать, да редко он у нас гость, всегда в дальних разъездах, скоро обещал быть. Небось, из стамбульских гостинодворцев... — осведомился Василий с беспокойством. — Всего не ведаю. — Знаешь, брат Василий, — вздохнул грек, — может быть, придется тебе уйти отсюда не одному. Коли иного выхода не найдется, переоденем дочь и отправим с тобой тайком до Селиврии. Там живет жених ее, Константин Варгас, моряк, сын старосты рыбачьей артели. — Эх, друг, никак на дороге всадник. Ну, Василий, поторопись к батракам, а мы с женой встретим желанного гостя. «Селям алейкум, Панайот Зуриди!» — заорал конный гонец, добравшись по извилистой дороге до середины холма с домом Зуриди. «Ожидай через час прибытия к тебе самого Сардара. Иншаллах, за такую добрую весть гонцу полагается награда. Отвори окно, хозяин, и покажи, насколько ты обрадован». Панайот швырнул гонцу монету прямо из окна. Она описала дугу над изгородью и придорожными кустиками и упала к ногам лошади. Гонец ухитрился поднять ее, не слезая с седла, гикнул и поскакал вниз, безжалостно шпоря коня. Хозяину пришлось теперь посвятить жену в свои дела с Сардаром. Анастасия Зуриди молча перекрестилась и пошла на кухню позаботиться об угощении. На кухне она поклонилась русскому страннику. Дочь уже предупредила ее о присутствии в доме Василия. Тем временем в кофейне Али Магомед предавался кейфу на узорчатом ковре в тени широколиственного платана среди таких же важных пожилых османов, как и он сам. Услужливый каведжи, хозяин кофейни, знал, как угодить своим почтенным гостям, не нарушая их сладкой истомы. Прикрыв глаза, Али Магомед с наслаждением курил длинную трубку, отгоняя сон редкими глотками горячего черного кофе. Дуновение морского ветра касалось его чела. Ровный шорох прибоя ласкал слух. Выкуренные трубки и пустые чашечки бесшумно заменялись полными. Он размышлял, часы текли, на востоке не любят спешить. Мысли Али Магомета были дальновидны, отрадны и благовонны, как аромат розового сада. Он пускал дым колечками и мечтал о сладости мести. В каждом колечке дыма ему грезилась отрубленная голова недруга, левантинского паши, того, что отнял у Али Магомеда часть имущества и дом-дворец в Хайфе. Чтобы отомстить сильному врагу, нужна дружба с господином морей, Капуданом пашой, а эту дружбу надо подогревать подарками. Одному из самых влиятельных адмиралтейских вельмож Али Магомед недавно подарил изумительную девушку-рабыню, француженку с марсельского судна, последнего приза Али Магомета.